Как сообщает южнокорейская интернет-газета «Чазу Сибу», 14 мая в Нью-Йорке состоялось собрание в честь 36-летия со дня Кванджунского народного восстания 18 мая. В нем участвовали представители корейской диаспоры из Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона и Виргинии. Они воспроизвели в памяти дух Кванджунского народного восстания 18 мая и выразили решимость бороться за справедливую историю, за превращение Южной Кореи в общество, где уважают права человека и жизнь. На собрании было зачитано заявление.